Фонтан «Золотой колос». 1950-1954 годы. Архитектор Константин Топуридзе, скульптор Прокопий Добрынин. Первый фонтан «Колос» был построен на этом месте к выставке 1939 года. Композиция в виде колоса, как бы срезаемого стилизованным серпом, была близка по стилистике к ар-деко. Она напоминала фонтаны, украшавшие колониальную выставку в Париже в 1931 году. Во время реконструкции ВСХВ архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин построили здесь новый фонтан. Вроде бы тоже колос. Но если довоенная композиция создавала осовремененный образ крестьянского труда, то тема новой — изобилие. Топуридзе, описывая фонтан, использовал словосочетание «тучный колос». Действительно, не в пример довоенному колосу, который был довольно тощим, новый даже своими пропорциями говорит об изобилии. В дополнение, у основания его поддерживают три рога изобилия, из которых высыпаются многоцветные плоды и овощи. Как и каменный цветок, композиция выполнена из железобетона и покрыта мозаикой из разноцветной смальты. Большей частью используется золотистая смальта — кантарель. Довоенный колос сменился послевоенным золотым колосом. Немаловажно, что композиция отражается в воде, изобилие становится вдвое больше. Интересно придуман рисунок струй. Форсунки находятся над зернами, благодаря чему струи напоминают ости — длинные волоски на колосе пшеницы. Пятиэтажный колос, извергающий воду на высоту еще трех этажей, невольно воспринимается как фаллический символ. Противоречия тут нет. Фаллические символы всегда обозначали плодородие и изобилие. Несколько десятилетий фонтан не работал и был вновь запущен после реставрации в 2018 году.